Глава четвертая. Мой нежный член. Почему она за него не вышла? Про себя усмехалась. Хороший вопрос. Смешно, не смешно, а в молодости Серега смиренно принимал ее насмешливую дружественность, хотя так и не смог понять и принять отказа. Вначале шутливого, потом угрюмого, категоричного, отрывисто, сквозь зубы брошенного. Но почему, почему? — повторял он шепотом. Без комментариев, как любят сейчас писать борзые перья. Без комментариев, без объяснений, без единого ласкового слова. А сколько лет может надеяться мужик? Второй раз в ее жизни он возник, когда Лешику исполнилось 9 месяцев. В дверь позвонили, и Надежда, как обычно, когда не ждала кого-то знакомо-привычного, вроде няни, подкралась на цыпочках к двери и приложилась к глазку. Там, на лестничной клетке, торча вперед носом и подбородком, стоял кто-то длинный, тощий, аккуратно стриженный, весь в вареной джинсе. Она его не узнала. Выждав еще 2-3 мгновения, он подался к двери, привалился к ней плечом и проговорил: «Ты дома? Я видел, как ты коляску затаскивала». И поскольку Надежда по-прежнему молчала, от страха покрывшись мгновенным жгучим холодом, он, запинаясь на каждом слове, продолжал: «Я все сделал, как ты велела. Я здесь, Башли там. Адвокат попался супер-класс, но меня не выпускают». Он помолчал, собираясь с мыслями или от волнения подбирая слова. «Я тебя искал, искал. Никто там в газете адреса не хотел сказать. Ну, я сунул штуку зелени дядьке Седому, стол справа у окна». И он молча начертал адрес на бумажке. «Душа моя!» В это мгновение Надежда его и узнала. Это ж был тот лабух с американским наследством, тромбон несчастный, дурацкий Робертович. Она загремела цепями-замками, рванула дверь и возмущенно крикнула: «Сколько, сколько ты дал этому козлу Поворотникову? Он все вернет, как миленький!» Сергей Робертович переступил порог, будто прибыл на конечную станцию, откуда не собирается дальше двинуться ни на шаг, и тревожно проговорил: «Женись на мне. У меня будет до хрена зеленых, и все они твои, и твоей девчонки или пацана. Только женись на мне, душа моя». «В смысле, ты меня покупаешь?» — уточнила Надежда презрительно, — но за большую сумму, чем Поворотникова. Он топтался в прихожей, не смея снять куртки, уже совсем не понимая, что и как правильно говорить этой потрясающей девушке, от волос которой в свете потолочной лампы лучи отходили, как от святых на картинах старых мастеров. «Проходи, миллионер, — сказала она, — только не топай, ребенок спит. И женщине говорят: выходи замуж, а не женись». В то время она уже носила гордое звание представителя зарубежного издательства в Москве, не заработав пока на этом ни копейки. А вокруг по всей стране сыпалась и кусками отваливалась жизнь. Еду добывали по карточкам, спекулянты зверели, шахтеры бастовали. По окраинам империя истекала кровью и уже загнивала в гангрене в преддверии неминуемых ампутаций. Газетка «Люберецкая правда» херела и чадила, как догорающая свеча. Учеба в универе тоже чадила, держась как на ниточке, на отменной памяти Надежды, на умении по чужому небрежному конспекту, выданному ей на 2 ночи, воссоздать, проработать и представить на зачете-экзамене целый пласт убедительных знаний. Последние доллары за родительский дом она держала в почтовом конверте за батареей, свою квартиру в Люберцах сдавала за ничтожную каждый месяц усыхающую плату. Но заработки мерцали. Заработки уже стояли стеной за ее порогом, и явление рабочей силы, еще одной пары мужских рук, она расценила как добрый знак. Усадив Робертовича на кухне, сварила ему кофе, подогрела жареной картошки с грибами и, усевшись напротив нового своего сотрудника, стала вводить его в курс бизнеса, методично проговаривая все по три раза, ибо незваный гость смотрел на нее глазами оглушенного кролика. Она говорила, поминутно возвращаясь и трижды объясняя детали: издательский план, бизнес-модель, бухгалтера, курьеры, типографии, поляки. Почему поляки? Откуда и при чем здесь поляки? Он просто не спрашивал. Какая разница? Говорила Надежда быстро и четко, надо было уложиться часа в полтора, пока Лешек не проснулся. Через каждые 5 минут откидывалась на стуле и требовательно чеканила: «Задавай вопросы». Единственное, о чем пока умолчала, боясь лабуха испугать, что книжный бизнес в сегодняшней России — дело опасное, все равно, что намывание золота на калифорнийских приисках 100 лет назад. Напрасно она боялась его испугать, и вопросы лабух не задавал, просто сидел и смотрел ей в глаза, медовые, янтарные, горячие, золотые. Он просто не хотел отсюда уходить никогда и никуда, и готов был на все: на бизнес-модель, на типографию, на поляков, которых надо было то ли уважить, то ли убить. Опять же, какая разница? Он сделает все, что она велит, просто чтобы каждый день видеть этот сияющий нимб над ее головой. А началось все с невинной поездки в Вильнюс в гости к другу и сокурснику Мартинесу. Кто бы тогда мог прозреть в застенчивом носатом увольне будущего флагмана эротической женской прозы Светлану Безыскусную? Марти пригласил Надежду и Ирку Кабанову в Вильнюс на каникулы 3 дня. До появления в ее жизни Лешика оставались несколько недель, не зачеркнутых в ежедневнике. Она еще не понимала, только догадывалась, как изменится с появлением на свет этого шелкового горячего тельца ее жизнь, ее душа и воля, распорядок дня, образ мыслей. «Праздничная новогодняя неделя оставалась последним шансом, — сказал Марти, — прогуляться, проветриться. Ирку она прихватила на случай, чтобы пылкий и романтический Марти не строил лишних иллюзий, и еще потому, что у той в Вильнюсе жила троюродная сестрица, готовая пустить девочек на 3 ночи в чулан, вполне, между прочим, уютный, хотя и беззаконный, оклеенный афишами фильмов 50-х годов, пропахший сухофруктами и настоящим индийским чаем. Так вот, по дороге домой, единственным соседом в купе поезда «Вильнюс-Москва» оказался пожилой симпатичный господин с церемонными манерами и неуловимым акцентом. Станислав, можно без отчества. Он курил трубку с каким-то ароматным табаком. Запах был легкий, немного терпкий, волшебный. И все-таки перед тем, как разжечь трубку, попутчик каждый раз деликатно осведомлялся, не будут ли юные особы возражать, если он: «Да что вы курите, курите! Такой аромат необычный!» Дяденька немедленно доложил, что это табак особенный, сорта Кентукки. А запах такой от того, что листья его томят в амбарах, в дыме тлеющих поленьев. В общем, беседа завязалась, естественно, с лету. «Что это вы читаете?» «Бажена Озерецкая», — отозвалась Надежда, — «польская писательница». «О!» — почему-то удивленно заметил попутчик, словно Надежда читала Вергилия в подлиннике. «Вы читали?» — обрадовалась она. «Ее у нас не знают так странно, а пишет превосходно, с таким, знаете, тонким польским юмором». «О!» — вновь коротко и одобрительно отозвался милый господин, склонив голову на бок и глядя в окно, за которым свивалась в пряди и раскачивалась белая завеса налетевшего снега, и тотчас перевел разговор на другие темы. «Видимо, все же не читал Озерецкой», — так сказал, за компанию. Засиделись за полночь. Уже Ирка давно спала на своей верхней полке. В купе горела только слабая голубая лампочка, из-за чего призрачный снег за окном казался могущественной стихией, заполонившей весь мир и лишь чудом не захлестнувшей крошечное пространство их обитания. Когда попутчик, вздохнув, заметил, что в его возрасте беседа, даже столь приятная, уже не заменяет сна, Надежда решилась на бестактный вопрос, который хотела задать ему последние часа полтора, с должными извинениями, конечно. «А мне показалось, или у вас все-таки есть легкий акцент, который вот никак разгадать не могу?» С краткой заминкой Станислав ответил, что белорус он, учитель русского языка из Барановичей. «Ну нет», — спокойно возразила Надежда. «Я в детстве все летние месяцы жила у бабки в Белоруссии. Меня не проведешь. У вас и акцент не тот, и язык отнюдь не школьного учителя, и лицо ваше, и манеры, простите, не из Барановичей, не говоря уже о вашей трубке». «А что такое с моей трубкой?» — комично вытаращив глаза, осведомился Станислав. «Она тоже, скорее всего, не из Барановичей, как и табак». Надежда улыбнулась, спросила: «Позволите?» Потянулась к трубке, взяла, повертела в руках, кивнула с довольным видом. «Фирма Росси, причем коллекционный экземпляр. Видите, выточена из цельного куска черного дерева в стиле старинных голландских. Скорее всего, она из партии, изготовленной по спецзаказу для офицеров военно-морского флота Российской империи. Год 1905. Война с Японией». Онемев, Станислав молча смотрел на Надежду уже без улыбки. Медленно сказал: «А ведь точно, трубка дедова, а он был флотским офицером. Я и не задумывался, как это вы...» Надежда сказала просто: «У купца Синькова была такая же, друг ему подарил моряк. Мой отец полжизни работал реставратором в музее, ну а я крутилась там у него под руками». Подняла на попутчика глаза, улыбнулась: «Колитесь, кардинал». Станислав откинулся на диване, расхохотался, так что видны стали тонкие золотые коронки на коренных зубах. Сказал: «А знаете, Надежда, вы совершенно необыкновенная молодая особа и такая красивая. Счастлив будет тот, кого вы одарите своей благосклонностью». «Будь по-вашему, колюсь. Я профессор-русист из Гданьского университета. Поскольку совсем не понимаю, что сейчас происходит в России, предпочитаю побыть учителем-белорусом из Барановичей». И далее тема сна была напрочь забыта, и они проговорили до утра, перебивая друг друга, о польской солидарности, о митингах Дем России и Московской трибуны, о войнах в союзных республиках, о нищете и голодухе, о полном развале жизни, о повальном бегстве всех, кто может, из союза, агонизирующего в корчах перестройки. К утру были лучшими друзьями, обменялись адресами, телефонами. Поезд уже катил к вокзалу, в перебивку постукивая на подъездных путях, и величавый отвесный снег, источник утреннего знобкого света, тоже словно замедлял движение, отгораживая холодную чистоту природы от темной суеты вокзала, носильщиков, проводников, от пассажиров, снующих в сумрачной глубине перрона. «А пани Бажена Озерецкая, да, замечательная дама», — проговорил Станислав, заметив, что Надежда вкладывает книгу в наплечную сумку, неплохо с ней знаком. «Вот бы у нас издать все ее романы», — вздохнула Надежда. «Уверена, был бы огромный успех». «Знаете что?» Он мгновение помедлил. «В том издательстве, где я подрабатываю переводами, не так давно висело объявление. Вроде они искали кого-то на представительство в Москве. Могу разведать подробности, хотя...» Он с некоторым сомнением оглядел свою очень молодую попутчицу. «Вы ведь понимаете, Надежда, любить книжки и издавать их отнюдь не одно и то же. Порой издатели весьма далеки от волнений любви, если понимаете, о чем я. Вы хотя бы что-то знаете об издательском деле?» Она хотела отчеканить все, но эта ночь задушевной беседы с симпатичным ей человеком удержала от абсолютного вранья. Она запнулась и сказала: «Через неделю все буду знать». Да уж, конечно, не через неделю и не через месяц, и даже не через год она почувствовала себя настоящим профессионалом в книжном деле. Ибо с того момента, когда у нее в квартире зазвонил телефон, и Станислав, торопясь, дорогой международный тариф, и от скорости, мешая русские слова с польскими, сообщил, что директор издательства согласился рассмотреть ее кандидатуру на должность своего представителя в Москве, только надо приехать срочно, пока кто-нибудь шустрый не увел счастье, а остановиться можно в его семье. С того момента много воды утекло, и много чего стряслось, прекрасного и ужасного, пока Надежда могла бы твердо заявить, что в книжном деле знает все ноты и может сыграть любую пьесу на любом инструменте этого сложнейшего и капризнейшего оркестра. Она так и стояла над телефоном в своей кухоньке, задумавшись. До рождения человечка оставалось 4 недели. Последние деньги за дом она держала крепко-накрепко, но сильно потратилась на приданное для будущего малыша, на все эти импортные коляски да шубки-ботиночки. Может, зря? Дети как-то растут и в штанах попроще. Вот теперь надо ехать, предстать в приличном виде перед кем там, директором, редакционным советом, а ты глянь-ка на себя. Зима, лето, осень, весна, все в своем растянутом свитере ходишь, как сирота казанская. «Включай якольну», — приказала себе и бросилась доставать дефицит через знакомых спекулянток. Ее уже научили, что холостой порожней за бугор одни только дуры ездят. Несколько дней провела в сущем дыму и кошмаре, куда-то мчалась взмокшая на окраину Москвы, где что-то ей оставляли, а она тоже что-то передавала и оставляла, потом везла, тащила, оттягивая руки. К отъезду набила 2 чемодана и сумку, где в немыслимой патронташной плотности были уложены банки индийского растворимого кофе, комплекты постельного белья, консервы с ветчиной и тушенкой, с тунцом, лососем и сайрой, а также отвертки, шурупы, дрель и плоскогубцы, павлопосадские платки, гжельские дурацкие свинки да лягушки и еще кое-какое барахло, что присоветовала брать эксперт по международной торговле Земфирка. Та ходила в Польшу наезженной челночной тропой, знала, что в тех краях ценится на черном рынке. «А ехать туда надо через Израиль», — добавила тертая Земфира и, отмахиваясь от вытаращенных глаз Надежды, пояснила, ну, якобы типа того. «Таможня в Бресте иммигрантов не так шмонает, как нас. Все ж таки те на чужую голыдьбу едут, всяко везут. Прицепись к евреям, попроси сумы на себя взять». Надежда покумекала, полистала записную книжку в поисках нужных фамилий и в результате таки прицепилась к евреям. Вообще включенная якольно творила чудеса. Надежда умудрялась решать самые разные вопросы в течение 15 минут. Как-то удачно обнаружилось, что в Израиль на ПМЖ отправляются знакомые ей сестры Фромченко с 4-го курса филологии. Практичная торгашка Якольна задала вопрос: «Почему ж не закончить образование?» И сама же себе ответила: «Больно там пригодится им русская филология. Небось, сразу на курсы помощника стоматолога запишутся и правильно сделают». Буквально через 3 дня она с девчонками брала штурмом поезд «Москва-Варшава», а в Бресте стояла с закушенной губой, глядя, как таможня конвейерно расправляется с отъезжантами, как пограничники выбрасывают из тюков вещички, сверяясь с длинным списком товаров, запрещенных к вывозу. «Это вот они очень правильно едут», — отметила про себя, и данное яркое впечатление навсегда уберегло ее от любых имперских позывов, от патриотических осуждений и прочего прокисшего кваса. Станислав, золотой человек, встретил ее в Варшаве. Подплывая к перрону, она видела его высокую фигуру в полушубке и фронтоватой клетчатой кепке с опущенными ушами, каких до того не встречала. Эти славные длинные уши делали его похожим на преданного и ученого немолодого пса. Снова шел снег, обильный и безграничный, оседал на шапках и воротниках. Вдруг под сердце подкатило другой снег, метельные пряди, желтый свет в дверном проеме, в котором... «Так что? Мне нет места в твоем горе». И его неостановимые рыдания: «Надя, Надя». Станислав подхватил, удивленно крякнув, оба ее чугунных чемоданища, но промолчал. Надежда смущенно пояснила: «Там разное барахло на продажу. Это стыдно?» «Да нет», — он пожал плечами, — «тут многие торгуют. Сам я никогда не пробовал, не умею». Они погрузились на гданьский поезд, и уже там, в чистом и теплом вагоне, Станислав принялся просвещать Надежду на предмет деятельности издательства «Титан Пресс», одного из самых крупных в стране. «А что они издают?» «Все, вы бы удивились. узрев в ассортименте их книг европейскую классику рядом с пособиями по китайскому сексу. «Китайский секс?» — в замешательстве повторила Надежда. «Не слышала никогда. Он чем-то отличается от японского или индийского?» «Понятия не имею», — улыбнулся Станислав. «Но, судя по тому, как весело продается, его последователей у нас становится все больше». Его душевное желание помочь совершенно чужой в сущности девушке она по-настоящему оценила, лишь когда очутилась в тесной квартире Станислава, заселенной его большой семьей, жена и двое своих детей, да племянницы-близняшки, 13 лет. Он пояснил вполголоса: «Мои сироты, дети погибшей сестры». И Надежда не стала расспрашивать. Ужасно переживала, что не привезла настоящих подарков, да и где их сейчас найдешь. Просто отгрузила часть своих торговых запасов, которые, впрочем, Станислав с супругой одобрили и на торговое поприще ее благословили. Ждать встречи на высоком издательском уровне пришлось дней 5, и все эти дни Надежда провела, толкаясь, ругаясь, торгуясь и ударяя по рукам. Гданьская барахолка — огромное поле под открытым небом, то крошащим сухие снежинки, то вываливающим щедрые ведра голубого снега, простерлась на окраине города, куда ходили редкие автобусы. Надежда не роптала. Когда пускаешься в торговый оборот, ты ступаешь на тропу преодоления самых разных трудностей, транспортных в том числе. И хотя сильно мерзла в своей тощеватой куртенке, а в те дни, как назло, ударили холода, с утра и до вечера она выстаивала над товарами, приткнувшись в уголке под навесом у доброго дяденьки. Тот за небольшую мзду разрешил присоседиться, пояснив, что у него внучка, такая же Руда. Здесь тянулись целые улицы, составленные из дощатых прилавков с навесами. Многие приезжали на своих машинах, торговали прямо из открытых багажников. Кое-кто расставлял раскладушки, на которые вываливали товар. Это был подлинный интернационал-барыг. Поляки, русские, украинцы, белорусы, литовцы. Бродили меж покупателями и блуждающие звезды, торгаши без места и роду племени. Заметный отовсюду, очень черный на фоне белейшего снега, с холщовой сумой на шее ковылял хромой негр на костыле. Он торговал сигаретами. Какой-то мексиканец, а может и киргиз, продавал настоящие сомбреро, надев их на голову все одно на другое. Пестрая башня плыла на голове диковиной юртой. Надежда своими глазами видела, что народ это дело покупает, может, на карнавал или на праздник какой. Отдельным переулком стояли то ли вьетнамцы, то ли китайцы с переметными сумами разного плевого, но культурненько запаянного в целлофан шматья. В самом сердце рынка, на небольшой площади, не заставленной прилавками, на расстеленных газетах, на ковриках кучками было разложено старье. Копайся на здоровье, выбирай, что приглянулось. В Польше в то время уже можно было купить почти все, но стоили товары недешево, а на рынке люди изрядно экономили. Здесь продавалось все, что душа пожелает, все, что нужно и не нужно в хозяйстве и в жизни. Продукты, текстиль, косметика, янтарь и гжель, самовары и великаны, и крошки сувенирные. Продавались новые и пользованные краны-унитазы, кое-какая меблишка, гвозди, шурупы, слесарные и столярные инструменты, а также всевозможные часы, от наручных, в том числе советских армейских, до каминных, красоты изумительной, до напольных гренадеров. Отдельно и как-то бытово, как картошка, продавалась война. Пистолеты, гранаты, патроны. За 10 000 злотых один мужик предлагал почти новый автомат Калашникова с боеприпасами. А уж советскую военную форму, полное обмундирование, медали, ордена и вовсе можно было недорого сторговать. Якольна, включенная в надежде на 150 ватт, торговалась, не спуская цены, на товары оптом не соглашалась. Весьма скоро она уже понимала 2-3 фразы и бойко отвечала по-польски. Стоило ей услышать: «То, может, пане жартуе, таки шмель стоя за дарманы, варто брач?» «Вы шутите, пани, такое барахло и даром не стоит брать?» Она бойко отвечала: «Спробуй, пан, зналеш таней, пусть пан попробует найти дешевле». Разговор между мужиками часто был сдобрен матерком, но не грубым, а так, для красочности. Словечко «курва» употреблялось почем зря и служило в предложении знаком препинания. Она держалась молодцом, растирая уши и, сильно топая ногами по снегу, в глубине души кайфовала. Товар уходил, злоты копились. Якольна внучку бы одобрила. Она дула на замерзшие руки и бодро прикидывала: не выйдет с издательством, сделаю с челноком. Вечером, замерзшая и голодная, брела в милую, но тесную квартирку Станислава на улице Столярской. По пути разглядывала витрины умопомрачительных кондитерских и кафе. Больше всего на свете ей хотелось выпить настоящий, не из банки, кофе с пушистой пористой пенкой и съесть одно из обольстительных пирожных, красочный хоровод которых в витрине кружил ей голову. Город ей нравился. Он был дружелюбным, иностранным, заманчивым. Ее первая заграница. Небо над чистоколом узких разноцветных фасадов казалось высоким и стремительным, по нему с бешеной скоростью мчались пузатые, с низкой осадкой, бурые тучи корабли. Она шла и разглядывала улицу снизу вверх, в ширину и вдаль. Там, в перспективе, часто громоздилась церковь с мощными колоннами и высоченным куполом, и казалось, что кто-то по ошибке занес на сцену декорацию из другого спектакля и теперь так громоздко и не кстати выглядывает из-за кулис. Почти на каждой улице в шеренге красивых старинных домов размещались пивные, кондитерские, пабы или варьете, каменные ступени с узорными чугунными перилами сходили в полуподвал, и так хотелось заглянуть туда, спуститься по лестнице в уютный золотисто-коричневый сумрак, подсвеченный лампами в стиле Тиффани, вдохнуть восхитительные, до головокружения, запахи еды. Но она держала себя в ежовых. Ишь чего, вкусненького ей захотелось. И упрямо продолжала свой путь до угла улицы, до дома с чугунной вензельной калиткой, где на каждом кирпичном столбе сидела по черной горбатой вороне. Заворачивала за угол и выходила к каналу, а там покачивались высокие голые мачты. И казалось, что недавно тут проходил крестный ход, но хоругви сняли, а голый остов теперь качается на ветру. Над серой морщинистой водой летали хрипатые чайки и орали, как пьяные матросы, вполне различимыми ругательными словами. Она стояла у воды, щурила глаза, слезящиеся от порывов ледяного ветра, и, стягивая на горле мягкий ворот старой зимней куртки, повторяла себе: «У меня будет большой красивый дом, и я поеду, куда захочу, в Италию, во Францию, в Тунис. Куплю себе 20 пирожных и съем за один присест, и буду делать книжки, много хороших книг. Все это будет в моей жизни, будет, будет, будет». Наконец настал великий день, и Станислав повез Надежду в издательство. К тому времени она распродала почти все свои запасы и даже принарядилась. Купила темно-зеленое шерстяное платье и сапоги на деликатном каблучке, а нитку мелкого розового жемчуга надела ей на шею жена Станислава, Гражина. Сам Станислав, рекомендатель и переводчик, тоже прекрасно выглядел в сером костюме, в бордовом галстуке, с бордовым же платочком, углом торчащим из нагрудного кармана. Станислав смешно скашивал на него глаза и называл «свиным ухом». «Обожение Озерецкой, пока не заикайся», — посоветовал он, и когда Надежда увидела, а главное услышала директора, пана Ватробу, она этот совет оценила вполне. Маленький и щуплый, лысый, как колено, пан Ватроба был элегантен и высокомерен. Надежда сильно волновалась и потому запомнила только его до странности маленькие ноги в ботиночках, явно сделанных на заказ. Они сверкали, забавно отзываясь такой же сверкающей лысине, и можно было бы мысленно пошутить, что и ту, и другую поверхности пан Ватроба может чистить одной и той же тряпочкой с ваксой. Но шутить не хотелось. Непонятно, почему эта встреча называлась собеседованием, и для какого такого перевода прибыл с ней Станислав. Надежде не удалось вставить ни единого слова. Станислав сосредоточенно слушал и кивал, иногда легко касаясь локтем руки Надежды, незаметно этим ее подбадривая. Говорил один пан Ватроба. Он говорил и говорил, притоптывая ножкой, почему-то все больше раздражаясь, будто ему кто-то возражал. Видимо, попросить его умолкнуть минуты на полторы, дабы претендент на должность смог бы услышать, что, собственно, до него хотят донести, было стратегически неправильным. Станислав кивал, Надежда вежливо мрачнела. По обратному пути также мрачно она слушала Станислава, его запоздалый и сильно смягченный перевод. Как он и рассказывал в первый день, махина «Титан Пресс» выпускала в свет огромное количество печатной продукции. Титаническая мельница вертела адские жернова. Европейскую классику, польских авторов, англоязычные детективы, кулинарные книги, порнуху, женские страдания, пособия по успешному ведению бизнеса, наконец, Камасутру, вечную и бессмертную кормилицу вечно вожделеющего человечества. Россию они считали страной отсталой и малокультурной. Вообразить не могли, что там, как и в Польше, благодарные читатели заглатывают книги любых жанров, тем более после многолетнего книжного голода. Задумывая экспансию на российский книжный рынок, они успели отдать в перевод множество книг. Пяток из них в холщовой сумке выдала Надежде на ознакомление секретарша пана Ватробы Богумила. Беда лишь в том, что переводы эти делали отнюдь не профессора, вроде Станислава, а студенты, причем студенты нерадивые. Весь вечер, лежа на раскладной подростковой кровати за ширмой в кухне, В самом просторном, как ни странно, помещении квартиры Надежда читала выданные ей шедевры. По мере чтения изумленно приподнималась, садилась на кровать и ржала, выкрикивая ту или другую выловленную фразу. «То твое верное сердце говорит с любовью из твоего нутра», — декламировала она. «Эта здравая пани заслужила истинное почитание на поприще делового содержания своего чистенького и уютного борделя». Минут через 10 она уже рыдала от брезгливого восторга, вскакивая и опять падая навзничь, так что в одной из самых драматических сотрясений организма мой нежный член, достойный ее пылкости, достиг ее сердца. Кровать под ней таки сложилась. Наконец предстала перед Станиславом и мрачно проговорила. Они идиоты. Понимаете, Станислав? Высокомерные идиоты. Хорошо, что я ему не понравилась, и потому считаю себя свободной. Однако еще через 2 дня, когда последний шуруп и последнее полотенце были проданы на осточертелой барахолке, и Надежда, отчаявшись получить вразумительный ответ от издательского унтер-пришибеева, уже складывала бельишко, брюки и все тот же растянутый свитер в дорожную сумку, из Титана позвонили. Секретарша Богумила сообщала, что пан Ватроба, переговорив с несколькими претендентами на представительство в Москве, вранье, ожесточенно подумала Надежда, где эти чертовы претенденты, остановился на кандидатуре вот той молчаливой рыжей девушки и приглашает ее на вторичное собеседование и обсуждение дел. На сей раз, отставив церемонии и низкопоклонство перед Западом, они со Станиславом явились на встречу с директором в самом будничном виде. Надежда выслушала указания. За месяц она должна найти соучредителей нового совместного предприятия, провести маркетинговое исследование российского книжного рынка, зарегистрировать фирму. Там было еще 2-3 указаний. Она решила пока не пугаться и действовать на ощупь. На все про все ей выдали штуку зеленых. Деньги по той погоде огромные. Первыми книгами на русском рынке должны были стать некий английский детектив самого простенького разбора, какой-то женский роман, она не успела прочитать это великое произведение, и как раз та порнуха с нежным членом. Надежда прекратила изучать мыски своих новеньких сапог, подняла голову и сказала: «Я бы хотела издавать талантливых польских авторов. Марека Хласка, Станислава Лема, Бажену Озерецкую». Пан Ватроба затопал ногами. Это было неожиданно и очень пугало с непривычки. «Странно, что такой дробный топот издают столь изящные ножки», — мелькнуло у Надежды, «будто стадо косуль бежит по асфальту к водопою». «Никаких польских авторов!» — орал он высоким голосом, срываясь на фальцет. «Английские детективы! Хорроры! Женские романы! Все, что тебе скажут!» «Пойдемте», — сказала она Станиславу и направилась к двери. «Что ты хочешь?» — крикнул издатель. «Чего хочешь?» Надежда вернулась, сказала: «Пан Станислав, прошу вас переводить дословно, без купюр, не смягчая. Уважаемый пан, если то, что мне предложили почитать, примеры основной продукции вашего издательства, то мне просто жаль ваших читателей, а тот, кто перевел их на русский язык, должен быть немедленно расстрелян. Переводы ужасны, презренны, нелепы, это вздор и позор. Начинать издательство с выпуска дурных книг значит провалить дело с самого начала. Возможно, у русских сейчас проблемы с продовольствием, но читать они не разучились и знают толк в литературе. Это наш национальный промысел. Станислав переводил, подавленно снижая голос на крутых виражах, но слов надежды не смягчая. Пан Ватроба был взбешен и великолепен. Он тряс руками и топотал ногами. Кто это говорит? От кого он это слышит? Кто учит его издательскому делу? Нищебродка из Москвы? Она вновь направилась к двери, и вновь, брызжей топоча, ей кричали что-то в спину по-польски, и она возвращалась и повторяла, что, возможно, им стоит поискать представителя посговорчивее, чем она. Но «Озерецкая», — повторяла тихо. «Озерецка!» — вопил Ватроба в полуобмороке. Станислав, бледный и потрясенный, тоже всплескивал руками, пытаясь встрять в скандал и как-то умерить его, обращаясь то к издателю, то к девушке, которая, он уже точно это знал, конечно же, станет успешным представителем издательства в России. На обратном пути он, встрепанный, вспотевший, без клетчатой кепки на голове, забыл ее у Богумилы, несколько раз повторил зачарованно, чуть ли не испуганно на нее глядя: «Надежда, вы совершенно необыкновенная молодая особа, и вы далеко пойдете». «Далеко», — усмехнулась она, — «вот только куда?» Итоги издательских торгов, а иначе и не скажешь, Надежда была удивлена и даже потрясена сходством своей торговли на рынке с этой беседой на высшем уровне, вылились в следующее соглашение. Она пойдет на компромисс, выберет две книги из числа предложенных, неплохой английский детектив и сентиментальную историю любви автора Неля Ковальская, в Москве отдаст их в умелые руки профессиональных переводчиков, сама сделает редактуру и корректуру, найдет художника, типографию, распространителей. Взамен она увозила заветный договор на издание трех романов Бажены Озерецкой. Это была победа, и торжествующая радость окрыляла Надежду на протяжении всего обратного пути с двумя пересадками в безразмерных вагонах битком набитых поездов, куда заносила ее толпа, где ей сломали чемодан, намяли бока, выдавили локтями ребра и оттоптали ноги, заодно вытащив деньги, оставшиеся от удачной торговли на Гданьском рынке. Вернувшись в Москву, она ринулась искать партнеров для создания совместного предприятия. Это оказалось легче легкого. Произнесенные по телефону сакральные слова «доллар» и «зарубежные партнеры» совершали животворящие евангельские чудеса. Давно протухший Лазарь оживал и строил глазки. Телефонная трубка в руке расцветала листьями, цветами, венчалась плодами и благоухала, как святые мощи в позлощенной раке. Оттуда лились задушевные песни, вибрировали пылкие голоса, и каждый потенциальный партнер хотел назначить встречу на сегодня, минут через 40, если можно. Адресок только продиктуйте, уже пишу. Так за 2 дня. На скамеечке Тверского бульвара она протестировала с десяток потенциальных соучредителей. Стоя неподалеку, у телефонной будки, наблюдала со стороны, как подходят, садятся, оглядываются. Троих отбраковала из-за походки и суетливости. Нервные соучредители ей не нужны. К одному даже не подошла. Рожа оказалась чистой капитан Сильвер, только без костыля и попугая на плече. Двоим посулила перезвонить, Еще об одном думала дня три, но остановилась на редакции газеты «Московская правда». Никчемная была газетенка, но коммерческий директор, с которым она просидела на скамейке часа полтора, произвел благоприятное впечатление. Молодой, образованный, азартный, готовый рыть копытами землю. И веселый. Пока разговаривали, она раза три заходилась от хохота. «Я алчный, Надежда», — признался он. «Недуховный, низкий, алчный человек, случайно наученный в детстве мамой, что долги, к сожалению, нужно отдавать, а чужого не брать. Но это мой единственный недостаток. Это и трое детей, которых я обязан вырастить». «Вы мне подходите», — сразу отозвалась она. «Вас так и зовут? Марьян Феоклистович? Или это розыгрыш?» «Да нет, не розыгрыш», — усмехнулся он. «Отчество можно похерить, я своего папаню в глаза не видал, а жена и друзья зовут меня Марьяша. Приглашаю в этот престижный клуб». Так и работали вместе 7 лет, рука об руку, без единой ссоры трещинки. Ни одной тучки не омрачило их дружбы. И никогда, даже в самые тяжелые времена, она не видела на его лице ни следа озабоченности или тревоги. Эту легкую улыбку, чуть съехавшую влево, она потом всю жизнь вызывала в памяти как талисман. Он даже в гробу улыбался этой насмешливой улыбкой. В 98-м, в 90-проклятом году, когда грабительская власть оглушила народ очередной дубиной, когда бандюки прошивали друг друга в каждой подворотне, заодно укладывая на асфальт мирных граждан, когда отчаявшийся Робертович свалил в свои штаты, а сама она чуть не сгорела заживо, запертая и подпаленная в старом совхозном сарае. Когда Марьяшу зарезали в собственном подъезде, в 2 шагах от жены и детей. С Бажены, счастливой звезды, все и началось. Издательство было зарегистрировано и названо напыщенно-железнодорожно «Титан Москва Пресс». Этого требовали поляки. Получив по почте книги Озерецкой, Надежда приступила к поиску переводчиков. Через агентство по авторским правам добыла телефон старейшей именитой, не подступиться, боярыни-толмачихи, которая когда-то уже переводила роман Озерецкой. По телефону та держала себя с Надеждой, как герцогиня с вороватой прислугой. Это была московская переводческая элита в советские годы, получавшая квартиры на Патриках и на Смоленской, в крайнем случае на метро-аэропорт, кормившаяся за счет прогресса и радуги, жировая прослойка переносчиков культуры с дачами, домами творчества, продуктовыми спецзаказами и прочими номенклатурными ништяками. Надежда была для них никому неведомой самозванкой. Старые зубры, блистательные корифеи советского перевода, они еще не поняли, что все эти замшелые прогрессы и радуги тихо погружаются в тину безымянных болот, а на их место с гиканьем и свистом врываются такие вот самозванцы и самозванки без специального образования, без знания языков, погоняемые одной лишь любовью к книгам и страстью делать дело без начальников, без худсовета, без идеологического отдела райкома партии, по одной лишь любви и желанию. Именитая боярыня с дочерью приняли Надежду у себя дома, разговаривали через губу, устроили экзамен. Понимает ли девушка, что такое издательский процесс? сможет ли составить грамотный авторский договор? Надежда была вежлива, ангельски тиха и терпелива. Отвечала, что всему научится очень быстро, с вашей помощью, руководствуясь вашими советами. Но на одном из поворотов беседы не выдержала. «Видите ли, в чем дело?» — проговорила с простодушной улыбкой, выпрямившись на стуле. «Прям-таки примерная ученица, разве что руки поднимать, чтобы позволили говорить, не стала. Понимаю я что-то в издательском процессе, или пока не очень, но права на эти три книги Озерецкой принадлежат именно мне. Если вы откажетесь со мной работать, их переведет кто-то другой». И поднялась. Тетки обе тоже сорвали личины, зашипели, пригрозили, что будут писать Озерецкой и жаловаться. «Да-да, обязательно пожалуйтесь», — поддержала их Надежда тем же сладким голосом, тем более, что, по моим сведениям, ваш знаменитый «Прогресс» издал Озерецкую, не уплатив ей ни копейки. Вы-то, конечно, получили гонорар по своим высоким советским ставкам, а вот автору можно и не платить. Такая, думаю, практика вообще была принята в этих конторах. Она покинула поле боя, взведенная, как курок, но очень собой довольная, готовясь искать молодых, талантливых, голодных. Но дома застала трезвонивший телефон. Профессиональная ли ревность взыграла, или доллары поляков шелестели так громко, но только на завтра договор с великой толмачихой был подписан, и две из трех книг Бажены Озерецкой Надежда передала в руки великой, никто ж не спорит, переводчицы. Но торгашка Яковлевна все долдонила в уши: «Не клади всех яиц в одно лукошко!» Интуиция требовала расширения поля деятельности, свежей переводческой крови требовала. После педантичного опроса всех и каждого среди иностранцев университета Надежда, по рекомендации профессора Шестипалова, познакомилась с юной румяной девой, словно сошедшей с полотен Левицкого. Ей-то и была с должным трепетом передана третья книга. Когда пани Бажена была пристроена, сама Надежда закатала рукава и за две недели собственноручно и не без удовольствия переписала человеческим языком обе выданные ей Богумилой книги и английский детектив-ужастик, и любовный, взволнованно-нежный, в меру эротичный, но не позорный опус польской дамы. В некоторых местах, с улыбкой вспоминая свои сочинения на темы природы, решительно и безмятежно вставила пару пейзажиков, украсила второстепенных персонажей, кого усами, кого лысинкой, кому дала в зубы трубку Станислава, кого обула в кукольные ботиночки пана Ватрбы, расширила 2-3 диалога, внедрила в них 3 переделанных английских шуточки, а также впендюрила одно малоизвестное высказывание Уинстона Черчилля. А в совсем уже безнадежных психологических тупиках объяснила читателю, что, собственно, этот кретин, герой-любовник, намеревался делать с письмом героини. И все-таки нужно было озаботиться поисками необходимых для любого издательства людей – корректоров, редактора, верстальщика, одной, пусть даже с помощью Марьяши, заниматься всеми этапами издания книг было не под силу. Конечно, уже через полгода она умела все, понемногу обучилась даже бухгалтерии, но для себя на всю жизнь поняла, что любую работу надо доверять профессионалам. Для начала Марьяша дал объявление в своей «Московской правде». Текст он набросал сам, уверяя Надежду, что писать надо именно так, просто. Всем поклонникам Бажены Озерецкой, владеющим навыками набора текста, редактирования, корректуры, верстки, просьба обращаться туда-сюда. Куда? Туда-сюда? Да все туда же, к ней, Надежде Петровне. Отчество теперь всегда пришпиливала к себе для уважения, как фронтовик, орденскую планку на пиджак. При ее молодости надо было как-то обороняться от презрительной фамильярности, от снисходительности. По телефону проще было. «Надежда Петровна Авдеева, добрый день. Хотела поговорить с вами на предмет...» А предметами этими жонглировала уже как опытный артист Народной филармонии на гастрольном чёсе. Однако буквально за пару дней нашлись все, кого она искала. Мало того, ради возможности первыми читать книги любимой писательницы, почти все были согласны работать бесплатно. Деньги она, разумеется, всем платила, но была так впечатлена порывом. С некоторыми из этих людей проработала не один год, а верстальщицу Людку Попову, задрыгу и нахалку, но золотую голову, спустя много лет перетащила с собой в издательство к Робертычу. В те времена Робертыч был уже суровый, вспыльчивый господин в туфлях за два куска зелени. Поляки звонили, подгоняли, требовали от Надежды какую-то бизнес-модель. Она с готовностью заверяла, что вот еще неделька-другая, и... Что за фрукт это, бизнес-модель? Ломала голову. С чем его едят? Марьяша сказал: «Ай, брось, вот мы сейчас заварим кофейку и вдарим по полякам, еще Польска не сгинела». И худо-бедно, не с одной, конечно, а примерно с 15-й чашки кофе, дня через три они выдали бизнес-модель на ближайшие месяцы. Получалось, что нужно принять на работу бухгалтера, пару корректоров, верстальщика, курьера, складского работника, секретаря, менеджера по продажам, лучше двух. «А редактора лучше двух?» — спросила она. «Это бери на себя. Будешь ты за редактора. Лучше за двух». Вновь дали прочувствованное объявление, потянулась вереница бухгалтеров, курьеров, верстальщиков. Вновь Надежда сидела на скамеечке бульвара, отбирая потенциальных сотрудников. Акционерных денег было до смешного мало, и потому в первые месяцы многое Надежда делала сама. Ей хотелось издавать ровно столько книг, сколько сама она могла прочитать, обдумать и выпустить. Это была своего рода ручная сборка. Поляки бесились. Марьяша успокаивал. Он говорил: «Ну что ж, есть фабрики, есть комбинаты, а есть бутики, где арт-персоны сами давят виноград чистыми босыми ногами и цедят вино из одуванчиков». В конце концов, взяла она только бухгалтера, да и то внештатного, из Люберец. Провинциальная тетка была, допотопная, и характер сволочной. Но бухгалтер с большой вензелиста закрученной буквы. Бухгалтер с головы до пяток. Тут надо прерваться на небольшую поэму. Вера Платоновна, Верка, Веруня, все, что не бухгалтерия, считала лабудой. Верка многие фирмы вела, но со всеми непременно разругивалась. Алчная была и очень злопамятная. Возможно, потому что несчастной была ее семейная жизнь, которая закончилась очень быстро с рождением сыночка Глебушки. Глебушка родился шестипалым на обеих ручках и обеих ножках. А жили они тогда в городе Воротынске Бобынинского района и уехать не могли. Где деньги такие взять? И оперироваться не могли. Времена еще были тухлыми. Так что Глебушка рос зверьком при активной позиции окружающих соседей, детей во дворе и в садике. Верка зверела вместе с ним. В какой-то момент она очнулась, устроилась в кооперативную контору. Воровала, по лезвию ходила. Да кто ее осудит? Дитя спасала. В общем, положила все кишки на алтарь материнской любви, но переехала в Люберцы, и Глебушку на операцию успела пристроить до школы, так что в первый класс он пошел человеком, смело руку тянул, если знал ответ. Специалистом Веруня была изумительным. Все в голове, расчеты мгновенные и самые верные. А насчет схимичить, от налогов уйти, сочинить схему тройную, десятерную, где никто не разберет, что к чему пристегнуто, это только скажи. Но вся эта акробатика ее не интересовала. Захватить ее душу, полонить и увлечь могло только сооружение баланса. Баланс! Вот была ее ода к радости. Ее великое месса. К сожалению, составление баланса требовалось только раз в квартал. Она дождаться не могла. Перед тем, как приступить к работе, навещала парикмахера, делала маникюр и, завитая, как баран, с ярко накрашенными губами, приступала к священнодействию. Квартальный отчет ее выделки, постройности и выверенности цифр и деталей напоминал кальки летательных аппаратов Леонардо да Винчи. О, квартальный отчет! А потом полугодовой! А потом годовой! Обнимитесь, миллионы! Верка Веруня отшивала многих заказчиков, знала себе цену. Но деваху эту отчаянную надежду полюбила, ибо считала ее принципиальной. В их отношениях была лишь одна печаль. Ряд документов заполнять могла только Надежда, как глава фирмы. А вот это в докомпьютерную эпоху следовало делать твердой рукой и прилежным почерком. Тут и начинались скандалы. «Кто так пишет? Кто так пишет? Это ж кассовая книга! Бляди так не пишут! Перепиши!» «Вера, отцепись!» «Ну хорошо, Надя, я тебя прошу! Прошу тебя! Я не могу иметь документы с таким почерком!» «Отцепись, Верка!» «Свинья! Ты всегда была свиньей! Да, не директор, а свинья!» «Будешь браниться, я вообще писать не стану!» «Хорошо!» Пауза, нервное покашливание. «У меня тут вишневочка высший класс. Мировую хочешь? Пьем мировую, только перепиши». В конце концов Надежда шла на мировую. Вера приносила стаканы, разливала. Однажды во время такого замирения Надежда нечаянно пролила вишневку на кассовую книгу. Лицо Веры опрокинулось, как тот стакан. Она села на табурет, потрясенная, онемевшая. «Верочка, прости!» — завопила Надежда. «Верочка, я все сейчас перепишу, и за прошлый месяц, Вера, только прости!» «Молчит горько Вера, золотой бухгалтер, где еще такую возьмешь?» И Надежда очень быстро и очень аккуратно, разборчивым почерком все переписывает. Может, когда хочет. Свинья, а не директор. Уф, вроде пронесло. Они убирают документы, Опять пьют мировую. После третьей рюмки Вера расслабленно откидывается на спинку стула. Глаза ее блестят, губы томительно полуоткрыты. «Эх, Надюшка!» — говорит мечтательным тоном. «Что ты в любви понимаешь, сопля? Когда у меня сходится баланс, я кончаю!» Это Вере Платоновне принадлежала гениальная по краткости фраза «организм стоит». Она означала, что побаливает сердце или желудок, или подводит печень, не соображает башка, либо очень устала, в конце концов. Короче, нет возможности пахать за четверых, расслабиться надо. Тогда она звонила. «Надюшка, организм стоит». И надо было ехать, выпивать красненькую, выслушивать про Глебушку, который годам к 16 полностью оперился и преобразился в красавца-бандита широкого профиля. Но все это было уже за чертой деловой карьеры Надежды, несколько лет спустя. Пока же Глебушка называл Надежду теть Надя, Веруня сооружала балансы, дело расцветало. И совершенным бриллиантом оказался художник Витька Скопцев. Он пристал к Надежде на переходе в метро через 3 недели после ее возвращения из Гданьска. Следовал по всем пересадкам, не отставал. Она бы отбрила его, как многих. Привыкла, что за пламенным кустом ее гривы, за длинными ногами, которые про себя именовала граблями, устремлялись на улице и в общественном транспорте многие лица мужской расы. Умела резко обернуться, бросить через плечо пару слов. Она и обернулась, увидев его жалобное лицо, остановилась. Их толкала толпа пассажиров. Поезда гремели. «Ты кто?» — крикнула она. «Тебе что нужно?» «Не знаю!» — крикнул он. «Просто иду!» «Ну иди!» Он стоял, и она стояла. Что сказать этому парнишке? Вдруг непонятно почему, а может и понятно, ведь все дни и недели она тогда только и думала, что о своем издательстве. Надежда крикнула: «А что ты умеешь делать?» Он ответил: «Поезд прогрохотал». «Чего?» «Рисовать! Нарисовать тебя хочу!» «Меня уже рисовали». Сердце ее смялось, как лист бумаги под властной рукой, и, брошенное на землю, медленно стало расправляться. «Пошли, выйдем!» — прокричала она, как парни на танцплощадке ее родного города. И через полчаса они уже сидели в кондитерской над чашками кофе, не притрагиваясь к ним. О таком попадании в яблочко она и мечтать не могла. Витька Скопцев, 4-й курс полиграфического, эскизы обложек делал, не читая книгу. Надежда подозревала, что читать он не умел, а шрифты выучил каким-то отдельным способом. Содержание книги она ему пересказывала, и он выдавал единственно верный образ. К той элегантной эротической бодяге набросал эскиз прямо на салфетке. Детектив, ужастик, предложил оформить в стиле черно-белом, остром, жестком. Так примерно. А Тополька, как, напомни ее имя, тут надо бы... Постой, а давай мы на обложку твой портрет дадим. Обернись-ка мельком через плечо. Да, именно так. Домой в этот день Надежда вернулась счастливая. Месяца не прошло с ее поездки в Гданьск. И сегодня, встретив Витьку Скопцева, от которого так и несло настоящим кондовым профи, сегодня она поверила, что издаст все эти книги. Вот так, оказывается, и сбываются мечты, если своим яростным желанием ты прожигаешь каучуковую плотность пространства и времени. Она металась по квартирке и напевала впервые за долгие-долгие месяцы. В кухне на разделочной доске лежал размороженный ломоть мяса, который она собиралась немедленно поджарить с лучком. Именно так, о-ля-ля, именно так брутально и вкусно поджарить с лучком. Зазвонил телефон. Чужой голос в трубке, серый и какой-то мерзлый, не здороваясь, проговорил: «В общем, это я отвез ее, и почти сразу он родился». «Кто он? Что?» И поняла, и внутренности скрутила такой жгучей болью, поистине родовой, невыносимой, прошило сердце, обожгло легкие. «Да», — прошептала, давясь тишиной, — «да, это мальчик?» «Роддом на Миусской», — сумрачно добавил Рома. «Я еще позвоню, когда выписка».